Глава 31. Катя. Амелия все-таки уговорила меня пойти с ней развеяться. Согласилась я опрометчиво. Когда водитель такси останавливается напротив здания клуба, внутри возникают нехорошие предчувствия. Амелия, весело хихикая, расплачивается с таксистом и тычет мне в бок. «Чего сидишь? Пошли». Я думала, мы пойдем в кино или в кафе. Не ожидала, что это клуб. «Не переживай, одета ты соответствующе». Амелия окидывает меня придирчивым взглядом. На мне миди-юбка и блузка, открывающая одно плечо. Действительно, подходит для клуба. Но дело ведь не в этом. Амелия берет меня за руку. Пойдем, оторвемся. Стой, я не могу. Да не будем мы пить, просто потанцуем. Пошли. Я обнимаю себя за плечи. На улице тепло, на меня морозит, как будто от холода. Бормочу почти шепотом. Мы в этом клубе были с Максимом на первом свидании. Амелия сначала округляет глаза, затем хмурится. Блин, дурацкое совпадение. Прости, не знала. Может, пойдем в другое место? Предлагаю я с надеждой. Ну нет, Макс уже в твоем прошлом. Все равно пойдем. Мне нужно именно в этот клуб. Почему? Сама скоро поймешь. Амелия снова тащит меня за руку, и на этот раз у меня нет сил ей сопротивляться. Мы заходим внутрь. Играет громкая музыка, как и тогда. Мы пробираемся через танцпол, садимся за свободный столик. Народу очень много, в ушах гул. Я осматриваюсь только сейчас, замечаю странное. Многие одеты в одинаковую форму. Присматриваюсь, читаю название. «Короли арены». Да это же хоккейная команда, в которой играет Булат. Я поворачиваюсь к подруге, не сильно дергаю ее за руку. «Ну-ка, колись, зачем ты меня сюда привела? Тут будет Булат? Что ты задумала?» «Да успокойся, Кать, ничего такого». Амелия говорит таким нежным тоном, что я убираю свою руку. «Да, они тут празднуют победу. Ты вот попрощалась со своим прошлым, а я нет. Я хочу кое-что сделать». «Что? Вот сегодня привлеку его внимание, а затем брошу». Сердце неприятно сжимается. От того, что все это сильно напоминает мне нашу ситуацию с Максимом. Давай лучше уйдем отсюда, просто забудь о нем. А если не можешь забыть, познакомься как нормальный человек. Не надо обманывать, плохо это все кончится, поверь мне. Ты чего такая правильная? Он меня отверг, даже не встретился со мной ни разу. Теперь я его проучу. Зря ты так, это нехорошо, обманывать. Я встаю и беру свою сумку. Не хочу на это смотреть. Пока. Амелия поджимает губы и провожает меня печальным взглядом. Догонять не собирается. Уже хорошо. Протискиваюсь между людьми в толпе, и, когда уже подхожу к выходу, натыкаюсь глазами на дальний столик в углу. Не случайно я остановила взгляд именно на этом месте. Я увидела знакомый силуэт. Там сидит Максим. Он скалится, а у него на коленях трется какая-то девица. Избивается, как кошка. К горлу подступает тошнота. Надо бы идти дальше. А я просто стою и смотрю. Кто-то толкает меня в спину, и я отмираю. Быстро выхожу из клуба. «Я видела твоего бывшего в клубе», — говорит Амелия на следующий день. «Извини, что не послушала. Привела тебя туда». «Да ничего», — отмахиваюсь я. На самом же деле я всю ночь не могла заснуть. Только об этом и думала. Вот почему он стер меня из своей жизни. Потому что нашел другую. Я хотела сама с ним расстаться, но не так. Получилось, как будто он меня бросил, а я проиграла. Ненавижу такое чувство. «Вы поэтому расстались?» — спрашивает Амелия. Я поворачиваюсь к ней, пытаюсь сосредоточиться. Не поняла вопроса. «Вы с Максимом расстались из-за нее? Она увела у тебя парня. Та девушка в клубе. Противная такая. Фу, змея!» «Нет, это не из-за нее. Мы просто расстались». Отвечаю я и громко хлопаю дверцей своего шкафчика. Вслед за этим я интересуюсь. «А что там у тебя вчера? Отомстила Булату?» Амелия загадочно улыбается. «Отомстила?» Она, наверное, ждет, что я сейчас буду ее обо всем расспрашивать. Но нет, у меня совершенно нет на это сил. Не дождется. Неинтересно. Выхожу и иду в гимнастический зал. Теперь никаких отношений, никаких Булатов, Максимов и прочих людей из прошлой жизни. Впереди спорт, мои достижения. В масштабах Вселенной никто никогда не узнает о моей неудачной первой любви. А вот если я стану олимпийской чемпионкой, то навсегда могу войти в историю. Только это и важно. Вопреки моим страхам, расставание с Максимом никак не повлияло на тренировочный процесс. Я катаюсь с таким же чувством и с такой же самоотдачей, как раньше. Теперь я мечтаю только об одном — чтобы он смотрел на меня по телевизору и кусал локти из-за того, что потерял такую, как я, променял на какую-то дурочку из клуба, когда мог встречаться со мной. Пусть он меня обманул, но мог же все исправить, если бы он сразу извинился, все объяснил. Если бы меня не шантажировал, все могло бы быть по-другому. Если. К чему теперь об этом думать? История, как известно, не знает сослагательного наклонения.